Сбор грибов и мусора. Начало октября. Целая кавалькада машин приезжает за грибами. Сыновья Саши и Илюши с семьями, их друзья, сотрудники. На полпути я встречаю их на своем УАЗике. Моя задача – показать грибные угодья. Но Илюшина натура не выносит промедлений. Он достает из славутой литровую бутылку водки, пластиковые стаканчики, легкую закуску. Нужно отметить наше пребывание на косу. Налили символические порции, в бутылке убыли почти не видно. Сели в машины, поехали дальше по намеченному маршруту. Останавливаемся на полянке, разбиваем лагерь. Белых совсем мало, но зато множество маслят. И появились уже первые зеленушки. Нетерпеливый к трапезе Илюша хлопочет, раскладывая продукты и разжигая костер. В конце концов, грибники удовлетворили охотничий азарт, собрались у костра, жарят на шампурах шпикачки, разбирают соленые огурцы, сало. Илюша идет за водкой, долго не возвращается. Когда я подхожу к машинам, вижу полный разгром, не исключая и моего УАЗика. Все вещи и коврики вытащены и валяются вокруг, открыты багажники и даже капоты. Растерянный Илюша разводит руками. Водка пропала. Оказалось, что припасена была всего одна бутылка, та, которую открывали при встрече. Ее-то и нет. К поискам подключаются еще некоторые из грибников, вновь осматривают автомобили. Нет. А до магазина далеко, ехать бессмысленно. Так и ограничились на трапезе салом с огурцами. Конфуз сгладили набранные ведра грибов. Уехали. Через месяц мы уже всей семьей уезжали с косы на зимние квартиры. Нужно упомянуть, что пока у нас был УАЗик, в 2010 году его уже отобрал банк, мы с детьми регулярно объезжали косу и собирали в заранее приобретенные большие мешки разнообразный мусор, бутылки, пакеты, прочие отходы, затем их утилизировали. За несколько лет такой мусороуборочной деятельности выработалась привычка встречный мусор подбирать. И вот едем мы по дороге из Покровки в Геройское. Вижу, на обочине, в полуметре от колеи, валяется пустая стеклянная бутылка. Дело обычное, подберем. Останавливаю машину, выхожу, наклоняюсь, беру бутылку и с изумлением обнаруживаю. Полная, точнее, чуть пригубленная литровка хортицы. Осматриваюсь, место именно то, где месяц назад встречали грибников. Естественно, кладу бутылку в машину и везу ее домой. Нет у нашего человека рефлекса убирать мусор. Выбрасывать что угодно, даже в самом чистом месте, это пожалуйста, а подобрать нет. Красивейшие места загаживают, отвратительно. Вот и тогда сотни машин проехали этим маршрутом, главная дорога на косу, и никому в голову не пришло посмотреть, что там такое валяется у дороги. Мусор? Подобрать? Вывести? Нет, зачем? Валяется и пусть себе. Я, мол, не идиот мусор подбирать. Как бы изумился такой гражданин, обнаружив полную бутылку. Но нет, пущай лежит. Дождалась меня. И мы ее благополучно оприходовали уже дома с Илюшей.